мальчик осторожно подбирал слова, что именно поэтому я не доверяю взрослым. Вы думали, что поступить по-взрослому значит проследить, чтобы я не взял слишком много денег из хранилища, а не довести дело до конца, несмотря ни на что». МакГонагалл широко раскрыла глаза и внимательно посмотрела на Гарри. «А теперь, профессор МакГонагалл, если бы нам пришлось снова все пройти, я предложил бы вам взять еще 100 галеонов на всякий случай. Вы бы послушали меня?» «Я вас прекрасно поняла. Не надо читать мне нотации, молодой человек». «Но я еще не закончил. Вы знаете разницу между человеком, с которым стоит говорить, и обычной помехой, профессор МакГонагалл? Если судить с моей точки зрения, конечно, взрослый, считающий, что он должен превосходить меня, а я всегда должен слушаться, помеха. А потенциальный союзник – это человек, которому важнее довести дело до конца, чем указать мне на мое место. Позвольте вам кое-что показать, профессор». Продавец тем временем наблюдал за происходящим с нескрываемым любопытством. Гарри достал кошель-скрытень и сказал: «11 галеонов, пожалуйста». В руке тут же появилось золото. «Где вы их взяли?» «Из хранилища, профессор. Когда я упал на кучу монет, я засунул часть денег в карман, а затем нес мешочек с золотом рядом с ним, чтобы меня не выдал звон. Ведь, как вы теперь понимаете, я ожидал, что подобное случится». МакГонагалл стояла с разинутым ртом. «И я хочу спросить, злитесь ли вы на то, что я поставил под сомнение ваш авторитет? Или вы рады, что наш день покупок закончился удачей, а не провалом? Я ни о чем не прошу, задавая этот вопрос. Я также ничего не обещаю и не требую никакого сотрудничества. Я всего лишь хочу знать, являетесь ли вы потенциальным компаньоном или помехой, Минерва?» Продавец шумно выдохнул. МакГонагалл не проронила ни слова. «В Хогвартсе необходимо соблюдать дисциплину», — наконец заговорила она. «Ради блага всех учеников. Дисциплина включает в себя вежливость и послушание всем профессорам». Гарри склонил голову. «Понимаю, профессор. Удивительно, насколько важно сохранять дисциплину, когда ты стоишь на вершине лестницы, а не внизу. Но Гарри мудро решил оставить свое мнение при себе. Тогда могу поздравить, вы отлично подготовлены». Гарри хотелось закричать, рассмеяться, упасть в обморок, что угодно. Впервые в жизни его слова повлияли на взрослого. Да что говорить, хоть на кого-то. Возможно, потому что впервые речь зашла о чем-то действительно серьезном. Но все же, Минерва МакГонагалл плюс 1 балл. Гарри кивнул и передал мешочек с золотом и 11 галеонов профессору. «Оставляю это вам. Мне нужно воспользоваться уборной. Не подскажете, где?» Ему тут же нарочисто, вежливо указали на дверь с золотой ручкой. Когда Гарри уходил, он расслышал елейный голос продавца. «Могу я поинтересоваться, кто это был?» «Полагаю, слизеринец. Возможно, третьекурсник из знатной семьи. Но я никак не могу его узнать». Окончание Гарри не услышал. Он захлопнул дверь туалета и тяжело на нее оперся. Одежда насквозь промокла от пота. Гарри склонился над унитазом из слоновой кости, отделанным золотом. Но, к счастью, его так и не вырвало. И вот они снова стояли во внутреннем дворе дырявого котла. Крохотная, пустынная, засыпанная листьями граница между магическим косым переулком и огромным магловским миром, двумя невероятно отличными друг от друга частями единого целого. Гарри собирался найти таксофон и позвонить отцу. По всей видимости, ему не стоило беспокоиться, что покупки украдут, ведь они были волшебными, а значит, маглы, скорее всего, их не заметят. Купив вещь стоимостью в подержанный авто в магическом мире, вы можете рассчитывать на подобные бонусы. Гарри стало интересно, увидит ли его отец сундук, если он на него укажет. «Здесь наши пути расходятся на определенное время», — сообщила профессор МакГонагалл и удивленно покачала головой. «Этот день был самым странным из всех в моей жизни за много лет, с того времени, как я узнала о том, что ребенок победил сами знаете кого. И сейчас, оглядываясь в прошлое, я задаюсь вопросом,